Суд над Христом или модель отношений иудейских вождей и римской власти. Жизнь и служение Христа происходили на фоне правления римского императора Тиберия и проводимых им реформ, в том числе финансовой. Без понимания сути этих реформ и характера отношений между Иерусалимом и Римом трудно уловить отдельные нюансы и акценты Евангелия, понять подтекст отдельных его историй и слов Спасителя. Взять, например, историю изгнания Христом торговцев и менял из Иерусалимского храма. С учетом сложившегося баланса в отношениях между Римом и Иудеей, первосвященники и члены Синедриона очень опасались, что эта история может дойти до Рима и вызвать со стороны императора подозрение в том, что Иерусалим не в полном объеме платит налоги в римскую казну. Первосвященник даже произнес на заседании Синедриона знаменитую фразу «приговор», ставшую пророчеством. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». При этом, конечно, первосвященник о судьбе еврейского народа думал в последнюю очередь. За его популистской фразой скрывался примерно такой подтекст. «В Риме узнают о беспорядках в Иерусалиме, а это может повредить нашим отношениям с императором, что, в свою очередь, может нанести ущерб доходам храма, то есть нашим личным доходам». А тут еще вскоре после изгнания менялы торгашей из храма Христос публично начал обличать книжников и фарисеев. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Особенно невыносимы для них его слова, обличавшие их сребролюбие, которое они всячески маскировали внешним благочестием. Фактически Христос прямо сказал, что книжники и фарисеи поклоняются не Богу, а тому золоту, которое собрано в стенах Иерусалимского храма. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото?» После чрезвычайного события в Иерусалимском храме, изгнания торгашей и обличительного выступления Христа, иудейские вожди особенно утвердились в своем решении убить его. За 2 дня до Пасхи собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Также стоит еще раз вспомнить достаточно странное поведение Понтия Пилата, римского прокуратора, когда к нему привели на суд Иисуса Христа. Известно, что Пилат не раз проявлял жесткость и даже жестокость в разных ситуациях, в том числе в отношении иудеев на подведомственной ему территории. Однако в отношении Христа он проявил непоследовательность и беспринципность. Его решения по поводу Христа показали, что он находился под сильным влиянием первосвященников и старейшин, заинтересованных в смерти Христа. Проследим кратко основные вехи суда Пилата над Христом. Сначала он сказал, что не находит вины Иисуса, однако вожди отвергли такое решение. Затем он попытался перенести ответственность за принятие решения на тетрарха Галилеи Ирода Антипу, однако тот вернул Христа без какого-либо обвинения со своей стороны. Затем он попытался ограничить наказание бичеванием, однако народу и вождям этого оказалось недостаточно. Затем он предложил первосвященникам и старейшинам судить Христа своим судом, однако они лицемерно отказались. Наконец он предложил, согласно существовавшему обычаю, отпустить Христа, однако еврейские вожди возбудили народ отпустить не Христа, а разбойника Варавву. Все это свидетельствует о том, что Пилат находился в сильнейшей зависимости от иудейских вождей. Напомним, что римский прокуратор – это финансовый инспектор императора. Его главной задачей было контролировать сбор как прямых, так и косвенных налогов. Особых проблем со сбором прямых налогов у прокуратора не было, так как сумма этих налогов была заранее известна. Она рассчитывалась на основе данных переписи населения и имущества. А вот при сборе косвенных налогов творился беспредел, и Понтий Пилат должен был с ним бороться. В его аппарате были чиновники-табуларии, которые должны были следить за местными агентами-мытарями. При необходимости выступать в налоговых спорах в качестве арбитров, прибегая в острых ситуациях к помощи римских воинов. Сбор косвенных налогов был связан с серьезными злоупотреблениями, коррупцией. Судя по всему, первосвященники и члены Синедриона попустительствовали этим злоупотреблением. Понтий Пилат был замешан в коррупции, о которой, безусловно, знали первосвященник и члены Синедриона.